Потеря Кондратенко незаменима. Это был самый выдающийся защитник Артура. Вскоре генерал-лейтенант Стессель сдал порт Артур. Александр Васильевич Колчак оказался в плену. У него к этому времени обострились боли в суставах, и он лег в госпиталь. Японцы, однако, восприняли этот шаг как симулянский и с транспортом военнопленных отправили сначала в Дальний, а потом в Нагасаки, и только оттуда, признав больным, отпустили в Россию, где военно-медицинская комиссия временно перевела его на инвалидность. 12 декабря 1905 года Александр Васильевич Колчак был пожалован за отличие в делах против неприятеля орденом Станислава II степени с мечами и золотой саблей с надписью «За храбрость», которую он впоследствии в 1917 году уже 42-летним командующим флотом Черного моря, самым молодым вице-адмиралом российского флота за всю его историю, при разоружении офицеров революционными матросами, перед тем поцеловав, переломит через колено и выбросит в море. «Море меня наградило, морю я и возвращаю награду». Только 10 января 1906 года Александр Васильевич Колчак смог выступить с докладом об экспедиции для поисков группы Толя в Русском географическом обществе в Петербурге. Предварительный отчет об этой экспедиции в Академии наук он послал еще из Сибири в начале 1904 года. Председательствующий на заседании известный ученый Феодосий Николаевич Чернышов во вступительном слове приветствовал Александра Васильевича Колчака как исполнившего беспримерно смелое географическое предприятие. Кроме того, Феодосий Николаевич Чернышов подчеркнул, что с гибелью барона Толя на Колчака легла громадная работа по обработке картографических и гидрологических материалов русской полярной экспедиции, и он пожелал ему довести дело до конца. Доклад Александра Васильевича Колчака об экспедиции впоследствии в виде статьи под названием «Последняя экспедиция на остров Беннета, снаряженная Академия наук для поисков барона Толя» был опубликован в «Известии Императорского русского географического общества». 30 января того же года на заседании Совета географического общества под председательством выдающегося ученого-географа П.Н. Семенова Александру Васильевичу Колчаку была присуждена Большая Константиновская медаль за участие его в экспедиции барона Эдуарда Толя и в особенности за путешествие на остров Беннета, составляющее в полном смысле слова необыкновенный и важный географический подвиг, совершение которого сопряжено с трудом и опасностью. В этот же день академик Феодосий Николаевич Чернышов доложил, что отпечатана карта сибирского берега Обской губы до Таймырского полуострова, подготовлена Александром Васильевичем Колчаком по результатам работ экспедиции Эдуарда Толя. «Это тем более важно», — отметил докладчик, «потому как не поступило карт от экспедиции Фритюфа Нансена, хотя она работала в этих местах гораздо раньше». Увы, все, что было связано с личностью Александра Васильевича Колчака, от нас долгое время скрывалось. Окончательно вопрос существования земли Санникова закрыла воздушная экспедиция в мае 1941 года, перед самой войной, поэтому о ней до последнего времени мало кто знал. На самолете H-169, ведомом известным полярным летчиком Иваном Ивановичем Черевичным, штурманом экспедиции был человек, за дружбу с которым я благодарен своей судьбе, Валентин Иванович Акуратов. В маленькой квартирке на улице Данилайтиса в Москве, попыхивая своей неизменной трубочкой, он рассказывал мне об этом полете, как и о поисках могилы Георгия Седова на земле Франца Иосифа во время перелета Сигизмунда Ливаневского. Именно Валентин Иванович и спровоцирует меня потом на поиски Сигизмунда Ливаневского и тем самым оторвет от поисков Альбанова. Этим полетом к полюсу относительно недоступности было окончательно доказано, что, к сожалению, земли Санникова не существует или уже не существует, как и не существует не менее таинственной земли Гарриса, земли Джилиса, земли Андреева, земли Полярников. Скорее всего, это были огромные айсберги, порой десятилетиями, а может даже столетиями, стоявшие на мели, как на приколе, и селились на них птицы, и, может, даже доходил до них зверь. О птицах, пролетающих над ними, была речь в последней записке Эдуарда Толя на имя президента Академии наук. Перелетными птицами явились орел, летевший с юга на север, сокол с севера на юг, и гуси, пролетевшие стаи с севера на юг. Вследствие туманов земли, с которой прилетали эти птицы, также не было видно, как и во время прошлой навигации земли Санникова. Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы. Губа Павла Кёпина, острова Беннета, 26.10.8.11.1902 года. Эдуард Толь. В своей записке он еще сообщал о 30 оленях, живших на острове Беннета, но они их съели, и встала проблема голода, и потому они, видимо, в самое неблагоприятное время решились идти Великим океаном на Новую Сибирь. Так он и ушел в мир иной со святой верой в существование земли Санникова. Что же касается того, были ли знакомы Александр Васильевич Колчак и Валериан Альбанов? Одно несомненно, они хорошо знали друг о друге. Открываю книгу Валериана Дмитриевича Новикова «Из истории освоения Советской Арктики», вышедшей в политиздате в 1956 году. В начале 1918 года по указанию советского правительства